Низкая дверь распахнулась с жутким скрипом. В нос моментально ударил запах пыли, старого хлама и запустения. Из-под их ног в дальний угол юркнула серая домашняя мышь, не особенно даже и торопясь. Интересно, почему она не сбежала из дома, где вот уже с полгода не сыщешь ни крошки съестного? Ах, вот оно что! В комнате, где они вошли, в углу лежала аккуратно свернутая холстина, вовсе не выглядевшая пыльной. Рядом стояла парочка пустых бутылок, выглядевших так, словно их сюда принесли всего-то пару дней назад. Тут же валялся кулек, зиявший в нем дырой, проделанный явно мышиными зубками. Ну да, конечно. Местная молодежь, надо полагать, очень быстро додумалась использовать пустующий дом для амурных дел. Выпивка, закуска, холстинная ложа любви. Интересно, как они сюда забираются? А что тут думать? Сварог подошел к выходившему на задворке в запущенный сад окну, присмотрелся, потрогал створки. На подоконнике ни следа пыли, створки не заперты на массивные, кованные шпингалеты, а лишь притворены. Распахнув их, Сварог высунулся в сад. Ага, под окном даже для удобства чурбак положили. Так и оставив окно распахнутым, обернулся. На противоположной стене он увидел зеркало. Овальной формы, высотой в половину человеческого роста, в массивной, с претензиями на вычурность раме. Монументальное изделие. Сразу видно крайне почтенного возраста. Что же, вот оно? Или... Быстренько обойдите весь дом, приказал он, и чердак тоже. Посмотрите, есть ли здесь еще зеркала, кроме вот этого. Оба направились к выходу с ретивым равнодушием людей, привыкших получать самые неожиданные приказы и исполнять их без размышлений. Оставшись один, Сварог подошел к зеркалу вплотную. Да, оно было старое, очень старое. По краям разрушилась амальгама, оставив причудные разводы. Деревянная рама источена шашелем. Как ни разглядывай, ничего необычного в нем не усмотришь. Оно исправно отражало комнату, а также Сварога, как это за зеркалом водится, в его истинном облике, а не личине. Он так и стоял, когда вернулись с Искари, и старший доложил. «Нигде, ваша милость, ни одного зеркала, ни висящего, ни ручного. Мы уж и в сундуки заглянули». «Ну что же», — сказал Сварог, охваченный нешуточным воодушевлением с тревогой вперемешку. «Идите и караульте в прихожей». «Никого не пускать, без моего приказа сюда не входить». Они вышли, опять-таки, без малейшего удивления. Нетерпеливо придвинувшись к зеркалу еще ближе, почти касаясь лбом прохладного стекла, он отметил, что зеркало вытерто начисто, ни единой пылинки. Ну, конечно, любая представительница женского пола, оказавшаяся здесь с кавалером, не упустит случая, обнаружив зеркало, перед ним повертеться. Медленно, раздельно, внятно он начал. «Абаукераты каны ойте, абауканы сабе, абаукераты каны сабе». Заклинание он выучил наизусть и говорил без малейшей запинки, не опасаясь ничего напутать. «Кератуманы сай». Зеркало вдруг потемнело, как кусок угля, раздалось что-то вроде короткого зловещего хохота. И в лицо Сварогу ударил вихрь, словно бы ледяного крошева. Ослепил, отшвырнул назад, он растянулся на полу. Что-то непонятное, странное, дикое с ним происходило. Тело пронизали судороги, его трясло, словно ухватился за провод под током. Болезненные корчи как-то странно согнули. Прекрасно сидевшая на нем по меркам сшитая купеческая одежда вдруг словно бы стало огромным бесформенным мешком, спеленавшим как младенца. Он бился и корчился, пытаясь выпутаться. Решив, что теперь уже не до секретности, что-то явно пошло не так, громко закричал, зовя соскорей. И вместо человеческого голоса в комнате раздался заливистый, жалобный собачий лай. От неожиданности Сварог забился еще яростнее и, наконец, освободился от спутывавшей его ткани. Вскочил, но тут же упал на четвереньки, на руки, нет, на покрытые темно-рыжей шерстью собачьи лапы. Хотел поднять руку, и поднялась собачья лапа. И пришлось тут же на нее опереться, чтобы не потерять равновесие. Несколько мгновений он разглядывал себя. Живот, ноги, лапы. Оглянулся за спиной и увидел кудлатый темно-рыжий хвост. Закричал то ли от удивления, то ли от страха, и вновь вместо человеческой речи прозвучал собачий визг. Это он сам и был. Он стал собакой. Самый натуральный. Темно-рыжий пес стоял над клочьями разодранной одежды, лапы подгибались и дрожали. Откуда-то из глубин сознания наплывало самое настоящее безумие. Это была доподлинная реальность. Это именно с ним произошло наяву. Король Сварог Барк теперь был собакой. Окружающий мир в чем-то резко изменился. Запахи, удесятеряясь в силе, хлынули в нос. Теперь он точно знал, что в разорванном мышкой кульке было яблоко и печенье, что запах вина из пустых бутылок носит явственный грушевый привкус. Запахи накатили волной, затопили. Полмира теперь состояло из запахов. И слух стал гораздо... Нельзя описать, слова не подворачиваются. Сильнее, мощнее. Одним словом, и слух, как возможность чуять запахи, удесятерился в силе. Он отчетливо слышал теперь отчаянную возню в прихожей, чей-то болезненный вскрик, падение тела, яростное пыхтение борющихся, отчаянную возню, протяжный не то стон, не то всхлип, чей-то повелительный голос. «Кончайте его!» В следующий миг дверь распахнулась, и ворвался никто иной, как управитель городской канцелярии господин Сувайн с пистолетом в одной руке и с кромосаксом в другой. Примечание: скромосакс – боевой нож с односторонней заточкой. Сейчас его волевое решительное лицо было лицом убийцы. Он выпалил с порога. Сварог не успел шарахнуться в сторону, но и боли не почувствовал. На миг лицо Сувайна исказилось от удивления, но он тут же опомнился, оскалясь, ринулся вперед, умело и ловко занося скромосакс для страшного удара. А следом за ним, толкаясь, застревая в дверях, мешая друг другу, ломились какие-то молодчики, вооруженные до зубов. Все происходящее Сварог видел теперь в совершенно другом ракурсе. С высоты пусть и крупного, но пса, то есть где-то на уровне человеческого пояса. Он ничего не понимал и не пытался понимать. Некогда было. Совершенно ясно, что его люди убиты, а сейчас примутся убивать и его самого, совершенно беззащитного перед дюжиной клинков. Работало не сознание, а инстинкты. Быть может, даже не человеческие, а собачьи. Неумело развернувшись, скребнув когтями по трухлявым половицам, еще несколько выстрелов сзади, он метнулся к окну, оттолкнулся задними лапами и выпрыгнул. Форменным образом взвыл от боли. Он ударился передними лапами и мордой о тот самый чурбан под окном. Поднялся на ноги и, ведомый тем же инстинктом, припустил вглубь заброшенного сада. За спиной раздавались выстрелы и крики, потом выстрелы прекратились, раздался крик управителя. «За ним! В погоню! Идиоты!» Нечеловеческий вопль. Ага, похоже, кто-то повторил неудачу Сварога, приземлившись прямо на чурбан, но с гораздо более печальными результатами. Если и не сломал ногу, то вывихнул точно. Он так и орал, не переставая. Сварог бежал. И как-то так это у него ловко выходило, как у настоящей собаки, словно давненько умел бегать на лапах. Ветви кустарника выдирали клочья шерсти. Высокая и жесткая трава хлестала по морде. Он понемногу замедлил бег, а там и вовсе остановился. Вновь заработали инстинкты. Правда, при определенном участии человеческого ума. То, что с ним произошло, было жутким, непонятным и страшным. Но сейчас не время пытаться что-то осмыслить. Сейчас следовало решить одну единственную насущнейшую задачу. Оторваться от погони. Найти укрытие, безопасное место, где можно будет относительно, конечно, спокойно все обдумать. Если поддаться панике и в самом деле превратиться в перепуганную насмерть загнанную собаку, конец. В школе человеческое сознание никуда не делось, осталось при нем. Следует этим бесценным инструментом воспользоваться. Судя по звукам, его преследователи неслись по пятам так же остервенело, бездумно, напролом, охваченные известным азартом погони. Медленно-медленно ступая, прямо-таки скользя меж кустов, он отошел на десяток уардов вправо, а потом, сделав над собой определенное усилие, двинулся навстречу погоне. Но, разумеется, на приличном от нее расстоянии. В горячке погони они не станут оглядываться по сторонам, да и кустарник высок. И очень быстро настал момент, когда с погоней он разминулся. Они, топоча и хрустя ветками, пронеслись дальше, а Сварог тихонечко двинулся в противоположном направлении. К дому. Вот именно, к дому. Там его будут искать в последнюю очередь. Как-то так истори подразумевается, что человек, тьфу, уже не человек, в его положении постарается оказаться как можно дальше от места нападения. Ну, а мы поступим совершенно наоборот. Оказавшись совсем близко от дома, он старательно принюхался, но не учуял ничего живого. Зато сильно пахло кровью и свежей смертью. Бедняги, толковые были ребята, но кто же мог предвидеть? Сквозь пролом в боковой стенке крылечка он осторожно протиснулся внутрь, забился в самый темный угол. Вообще-то рискованно. Получается, что сам загоняешь себя в ловушку, но придется рискнуть. Все его преследователи – самые обычные люди и не более того. Окажись среди них хоть один необычный, погоня не пронеслась бы мимо, очертя голову, не разминулась бы. Он лежал в темноте, вывалив язык, тяжело дыша. Теперь, когда пришло спокойствие, он в полной мере осознал, что с ним произошло, и провалился в такой ужас и отчаяние, что едва не взвыл на весь сад. Это было дико, невообразимо и неправильно. Этого не должно быть, и тем не менее... Сварог подозревал, что довольно долго провалялся в этом оцепенелом отчаянии, тоскливом ужасе, прежде чем стала возвращаться некоторая ясность мыслей. Черт его знает, как там обстоит, никогда не интересовался специально, но не исключено, что, став собакой, получил некую толику звериных инстинктов вдобавок к человеческому сознанию. Быть может, они и помогли опомниться быстрее, не валяться, как падаль, содрогаясь в дикой тоске. Рассуждать нужно быстро, лихорадочно быстро. В нынешнем своем положении выиграть можно, только опережая противника мыслью, потому что другого оружия попросту нет. Это заговор, конечно. Натуральнейший. Можно, конечно, предположить, что с самим зеркалом произошла какая-то накладка, и зеркало вместо того, чтобы показать багряную звезду, превратило его в собаку, но чтобы именно сейчас, именно в тот же миг ворвался человек, которому по должности надлежит быть мелким городским чиновником, во главе дюжины вооруженных головорезов всерьез собрался убить? Таких совпадений не бывает. Значит, все взаимосвязано. Сувайн знал заранее, что Сварог пойдет в домик с зеркалом, а отсюда проистекает, что заговор серьезный, крупный и, не побоимся этого слова, изящный. Коль уж Сварога превратила в собаку то самое заклинание, что было прочитано в донесении покойного Пешера, ловко, мать вашу за ногу, да чего же ловко! Недюжинного ума человек все придумал, рассчитал и устроил. Труп Пешера со всеми его пожитками сплошная инсценировка. Ловушка. И донесение, конечно же, фальшивое. Немало людей на земле знало, что королю Сварогу попали в руки несколько донесений агентов покойного Гинкера. И король нашел способ их расшифровать. Кто-то оказался предателем. А кто-то знал, как именно агенты Гинкера шифруют свои донесения. А вот и состряпали поддельные, использовав в качестве наживки главную заботу Сварога – багряную звезду. Тот полицейский сопляк говорил чистейшую правду, так что это, конечно, не он. Он видел тело, он нашел бляху и донесение, и кто-то умный и хитрый, которому сопляк доверял, подтолкнул его идти к королю, должно быть, выдумав убедительную причину для того, чтобы самому остаться за сценой. Довольно незатейливо, но чертовски эффективно. Это, конечно, какая-то организация. Ни за что не может один человек, будь он хоть семи пядей во лбу, и убить Пешера, и подготовить реквизит, и устроить так, чтобы убийство произошло как раз в дежурство полицейского сопляка, и мягонько подтолкнуть сопляка, и обеспечить Сварогу здесь самый теплый прием. Какая-то серьезная компания подобралась. Он насторожил уши. К крыльцу приближались двое, не спеша, спокойными шагами. Теперь в своем новом положении он легко определял такие детали. «Выстрелы могут встревожить окрестных жителей», – послышался незнакомый голос. Ответил Сувайн с едва уловимой ноткой превосходства. «Сразу видно, что вы житель больших городов, любезный Одо. Вот-вот вишня начнет окончательно созревать. Как всегда налетят стаи дроздов. Старая садоводческая магия не всегда помогает. Да и не каждый ею владеет. Так что отпугивать будут выстрелами. Со дня на день в городке начнется жуткая канонада. Если кто-то нас слышал, обязательно решил, что кто-то уже начал». «Ну, хоть с этим все в порядке», — фыркнул незнакомый Ода. «А вот с главным... Простите великодушно, Сувайн, но винить тут некого, кроме вас. Я стрелял в него в упор, уардов с двух в голову. Я неплохой охотник, знаете ли. И люди у меня стреляют неплохо, но пули рикошетили каким-то чудом». «Никакого чуда», — скучным голосом ответил Ода. «Это всего-навсего означает, что Лар, даже обращенный в собаку, сохранил свои качества. Ладно, в этом вы не виноваты. И никто не виноват. Я впервые в жизни сталкиваюсь с тем, что в собаку обращают Лара. До сих пор речь шла исключительно об обычных людях. Кто же мог предвидеть? Но в конце концов это не главное. В главном вы все же оказались не на высоте. Почему окно было открытым?» «Дом пустой, за ним никто не присматривает», — отозвался Сувайн сокрушенно. «Сюда повадились лазить молодые парочки. Явно они и оставили». «Ну вот видите», — сказал Одо с той нехорошей вкрадчивостью, от какой виновного бросает в холодный пот. «Вы об этом прекрасно знали. И не поставили человека под окном. Следовало бы вообще расставить половину людей вокруг дома. Вы, простите, поступили в традициях вульгарной деревенской драки. Ворвались всей гурьбой, и он смог уйти». «Мне раньше не приходилось». «Следовало попросить совета», — сказал Одо. «Изложить свой план заранее. Но вы были самоуверенны и напористы. Твердили, что все подготовлено идеально». Он непритворно вздохнул. «Я имел глупость вам поверить. Решил, что на вас всецело можно положиться. А вы? Отличиться-то вам хотелось, но вот соображения не хватило». Сувайн, к некоторому удивлению, Сварога промолчал. Должно быть, субординация, объединявшая этих двоих, была такова, что Сувайну следовало засунуть оскорбленную гордость подальше. «Ну ладно», — сказал Уда. «Не будем мелочно припираться, не до того. Нужно побыстрее обмозговать, что делать дальше». Он сбежал. «Это скверно, но не смертельно. Он один-одинешенек, к тому же в собачьем облике. Весь окружающий мир видит в нем не более, чем собаку. Воду он еще найдет, а вот с едой будет гораздо труднее. Связаться со своими людьми у него нет ни малейшей возможности. Самолет? Крепко сомневаюсь, что собачьи лапы способны управлять самолетом. Да и не проберется он туда. Говорить он не может. Ода неприятно хохотнул. А если бы и мог, что-то мне не верится, чтобы здешние люди поверили бы псу, утверждающему, что он никто иной, как король Сварог. «Собака может писать», — мрачно сказал Сувайн, — «когтем по земле». «Черт, верно. Ну и что? Представляю себе бесхитростного местного жителя, когда самая обыкновенная собака начнет писать ему на земле, что она, собака эта, король Сварог. К тому же у вас маловато грамотных, я так полагаю». «Хорошо, если один из пяти-шести». «Отлично». «Вообще, как, по вашему мнению, будут реагировать местные, если пес начнет выцарапывать в пыли послание?» Сувайн немного подумал, потом сказал. «Подавляющее большинство, я так полагаю, без затей двинет этакому псу по башке поленом или приколет вилами. Народец у нас простой, примитивный. Во многих отношениях типичная деревенщина. Таких вещей принято опасаться, нечисти, чертовщины». «А меньшинство?» — вкрадчиво спросил Оду. «Меньшинство? Да, пожалуй, посадит эдакое чудо на цепь покрепче и потащит продемонстрировать этакую диковину». Он нехорошо зло рассмеялся. «Городским властям». «Так, и с этой стороны обстоит вроде бы неплохо. Ну что же, Сувайн, давайте подумаем. Оттуда с неба наблюдение точно не велось, иначе над нами уже висели бы боевые машины высокородных небесных господ.